Глава 37. О том, что сына похитили, Надежда узнала рано утром, когда к ней неожиданно ворвалась Любочка. Как уже говорилось, бабушка и внучка ранее были очень близки. Девочка проводила на даче лето, часто посещала старушку, даже хотела стать, как Надежда Васильевна, химиком, из-за чего конфликтовала с матерью, считавшей, что дочери нужно учиться в Японии на переводчицу. Потом вдруг Любаша перестала общаться с бабушкой, прервала летний отдых, в торопях уехала домой. Мать Прохора не могла понять, чем обидела внучку, и списала ее взбрык на подростковый возраст, решив: «надо подождать. Пройдет время, девочка повзрослеет, отношения возобновятся». И вот дождалась. Едва рассвело, на пороге нарисовалась Любаша, очень взволнованная, не такая, как обычно. «Что случилось?» — испугалась ее вида пожилая дама. «Где твой ноутбук?» — резко спросила Люба. «У меня его нет», — пробормотала пенсионерка. Внучка, не снимая ботинок, ринулась по коридору, говоря на ходу. «Врешь, есть! Ты по скайпу с дедушкой общаешься!» Надежда Васильевна была так поражена, что воскликнула: «Кто тебе сказал?» Люба остановилась. «На даче услышала ночью, как вы с ним болтаете. Ненавижу врунов!» «Вот почему ты тогда уехала и разозлилась на меня», — осенила Надежду. «Милая, сейчас объясню, почему...» «Некогда!» — крикнула Люба. «Мне нужен $1 000 000 немедленно. Вот, смотри!» Девочка воткнула в вытащенный бабушкой ноутбук флешку, и Надежда Васильевна увидела сына, услышала про выкуп. «Живо звони деду и вели 1 000 000 дать», — приказала Любаша, — «иначе папу убьют». «Алексей Константинович умер», — прошептала Ермакова, боясь упасть в обморок. «Не лги», — затопала ногами внучка, — «надоело». «Дедушки правда нет», — прошелестела старуха, — «он ушел навсегда». Люба села на пол и зарыдала, повторяя: «Папочку убьют, если я не привезу доллары, его убьют!» Надежда Васильевна бросилась в бывший кабинет мужа, где был оборудован секретный сейф. Через пару лет после отъезда Алексея Константиновича дама получила от Филимонова $1 000 000 и письмо. Муж просил спрятать деньги и не трогать их. Это запас на черный день. Супруга поступила, как ей приказали. Никто, даже Проша, о тайнике не знал. После кончины ее мужа Филимонов сразу перестал выдавать его вдове ежемесячные суммы. Она у него спросила: «Олег, где деньги?» Мерзавец ответил: «Ты о чем? Алексея нет, прибыль ему больше не положена». Вот тогда вдова поняла: настал тот самый черный день. И показала Проше сейф, объяснила: «Милый, это все, чем я располагаю. Буду тратить деньги экономно, лишь на самое необходимое. Если я умру, ты теперь знаешь, где запас». На момент прихода Любы в потайном месте лежало 995 тысяч, поскольку старшая Ермакова уже начала тратить деньги. В том числе давала понемногу Прохору, потерявшему работу. Но оплачивать ему отдельное жилье она отказалась, честно объяснив: «Деньги есть, но их должно хватить на всю жизнь». Надежда Васильевна прервала рассказ и встала. «Сейчас вернусь, простите, надо принять лекарство». Мы с Дегтяревым остались вдвоем. «Проша — отчаянный врун», — вскипела я. «Он нигде и никогда не работал, тратил то, что награбил Сергей. Много лет жил на кровавые доллары, а когда они закончились, отец умер, ему пришлось переехать к матери. Ох, думаю, любовь Прохора к Рите вновь расцвела буйной розой неспроста. Мужик решил воссоединиться с женой, которая успешно вела дела. Хотел сесть ей на шею. Но тут скончался Алексей Константинович. Наивная мать показала малышу сейф с 1 000 000, и у Проши родился новый план». «Племянничек удался в дядю», — мрачно согласился Дегтярев. «Кстати, о Сергее. Он вышел из заключения и, думаю, спросил у Прохора: „Племянник, где деньги?» И что тот мог ответить? „Прости, я их по ветру пустил, твою долю не сохранил?» «Сергей нищий. Прописан формально в квартире, но там жить нельзя. Где он обитал?» «Уверен, бандит потребовал от Прохора денег, и тот придумал историю с похищением». «Полагаешь, Сергей и был тем, кто унес деньги из разрушенной церкви?» — прошептала я. «Это он убил Любу и Прохора?» «Точно не знаю, но больше просто некому», — пожал плечами Дегтярев. «Извините», — произнесла Надежда Васильевна, возвращаясь в комнату, — «голова заболела». «Вы дали деньги Любе?» — спросил Александр Михайлович. Ермакова передернулась. «Что-то знобит меня. А вы бы поступили иначе?» «Я бы обратился в полицию», — отрезал Александр Михайлович. Старушка поджала губы, и я ответила за нее. «Надежда Васильевна не доверяет людям в форме. Они ведь всякий раз несправедливо бросали за решетку ее брата, ложно обвинили в махинациях супруга». Вдова с благодарностью посмотрела на меня. «Хорошо, что вы понимаете. Отделение с сидящими там грубыми парнями — последнее место на свете, куда я отважусь заглянуть». Я взяла ее за руку. «Но вы умная женщина, поэтому поняли, девочке ни в коем случае нельзя ехать одной навстречу. За ней должен присмотреть взрослый, сильный мужчина. Если похитители поведут себя по отношению к Любочке агрессивно, ее охрана примет меры. Ведь так?» Вдова кивнула. «Да». «Вы позвонили Сергею», — уточнила я. «Ну, конечно, кому еще можно было доверить тайну?» Надежда Васильевна сгорбилась. «Именно так. Я достала из сейфа пачки долларов, положила перед Любой и сказала, деньги нужно тщательно пересчитать. Время есть, не торопись». Внучка заплакала, бросилась меня целовать. Я спросила, «Ты адрес не забыла? Хорошо помнишь, куда ехать?» «Да, бабулечка», — ответила девочка и рассказала, как добираться до места. Люба занялась купюрами, а я вышла из комнаты, соединилась с Сережей и все ему выложила. Брат мигом меня успокоил, заверил, что уже спешит к моему дому. Он незаметно сопроводит Любашу до деревни, спрячется в здании. Моя внучка будет в полнейшей безопасности. Я бы никогда не отпустила ребенка одного, да еще с такими деньгами. Но после разговора с братом почти успокоилась, ведь с ней рядом тайно будет Сергей. В путь Любу я отправила лишь после того, как Сережа мне звякнул: «Надя, я у твоего подъезда». Помнится, девочка пересчитала ассигнации. Там не хватало малой талики до миллиона, но мы решили, что бандиты удовлетворятся тем, что есть. Внучка раскрыла рюкзак, кожаный, новый, и начала туда складывать пачки. А я сказала: «Красивый мешок, похоже, дорогой, из натуральной кожи, но он больше подходит для мальчика». Сказала так из-за картинки, на которой был изображен ретро-автомобиль с мотоциклом на крыше. Или там был велосипед. Сейчас уж не вспомню точно. Я вздрогнула. Надежда Васильевна не заметила, какое впечатление произвели на меня ее последние слова, и продолжала. Любочка улыбнулась. «Бабулечка, мне нравятся машины. Ты права, рюкзак новый. Мне мама его в тот день, когда папу похитили, подарила. Я достала из почтового ящика флешку, пошла домой, гляжу на столике рюкзачок с запиской. Девочки-отличницы, без всякого повода, от мамы привет». Потом внучка меня поцеловала и убежала. Это все. «Где сейчас Сергей?» — спросила я. «Вы разговаривали с братом после трагедии?» Вдова с такой силой стиснула кулаки, что у нее побелели костяшки. «Да, один раз. Он позвонил мне вечером того страшного дня, зашептал. Надя, прости, я плохо заховался. Бандиты прибыли в церковь раньше Любочки, начали осматривать место, наткнулись на меня и вырубили шокером. Когда я очнулся, девочка и Прохор были мертвы. Кожаного рюкзака с деньгами не было. Я убежал. В полицию не звонил, меня же сразу обвинили бы в убийстве, узнав, по каким статьям я был несправедливо посажен, и упекли бы пожизненно. Прохора с Любаней не вернуть, а я спрячусь. Надя, никому не говори, что меня на помощь позвала». «И вы просьбу брата уважили», — пробормотал Дегтярев. «Да», — еле слышно прошептала старуха. Новость обухом на голову упала, но я почему-то не заплакала. Такое, знаете, странное ощущение возникло, словно заморозило меня. Все слышу, соображаю, а не больно, совсем не больно. «Странно, что никто из оперов, занимавшихся поиском убийц Ермаковых, не выяснил, что ваш брат рецидивист», — удивилась я. «По документам Сергей мне не родня», — вдруг сказала вдова. «Как это?» — воскликнула я. Она махнула рукой. Правду о Сереже я узнала, когда его первый раз посадили. Папа тогда на мать накинулся. Вот чем твоя доброта аукнулась. Знала же, как Тонька закончила, но настояла на своем. Тогда я и услышала, что у мамы была непутевая сестра. Она, не пойми, от кого родила и бросила младенца. Продолжала гулять и допилась до смерти. Мамочка моя уговорила папу мальчика взять. Сергея мои родители не усыновляли. В советское время круглые сироты, даже если у близких воспитывались, очень много льгот имели. В вуз без экзаменов поступали и так далее. Так что фамилии у нас с двоюродным братом разные. Мама, выйдя за папу, из Степановой стала Фазановой. Я после свадьбы с Алексеем Константиновичем — Ермаковой. А Сергей был по своей матери Степановым. Если документы смотреть, я один ребенок в семье, братьев, сестер не имею. Но в реальности Сережа мне роднее некуда. Мы ведь вместе росли, в одной комнате в детстве жили, очень друг друга любили. Рассказчица замолчала. Мы с Дегтяревым тоже сидели молча, переваривая только что полученную информацию. Неожиданно Надежда Васильевна произнесла еще одну странную фразу. «Кожаного рюкзака нет». Полковник удивленно уставился на вдову, я встрепенулась. «Что вы имеете в виду?» Надежда Васильевна тяжело вздохнула. «Понимаете, тогда утром из полиции позвонили. Они говорят, а у меня в голове почему-то фоном голос Сережи звучит. Кожаного рюкзака нет, кожаного рюкзака нет, словно эхо. Несколько дней такое было. Никак не могла от этих слов избавиться. Кожаного рюкзака нет». Надежда Васильевна поднялась и быстро вышла. «Ты когда собираешься ей рассказать правду?» — поинтересовалась я у Дегтярева. «Ей придется узнать, что Сергей, вместо того, чтобы защитить девочку, убил ее и Прохора. Представляю, как бандит потешался над наивной сестрой, решившей обратиться к нему за помощью. Кстати, он ей сказал, меня вырубили шокером. Я бы, услышав это, насторожилась. Почему бандиты убили девочку и Прохора, а Сергея просто оглушили? Понимаю, сестре будет очень тяжело узнать правду, но ведь Сергей Степанов на свободе, может связаться с ней, а вдова, несмотря ни на что, верит в невиновность брата». «Ага, и в честности сына не сомневается», — сердито буркнул полковник. «Хоть что ей доказывай, Прохор для нее будет прекрасным человеком, и все. Даже сообщение о том, что похищение — обман, не изменило отношение матери к сыну. Она его считает жертвой хищницы Маргариты. Откровенно беседовать со старушкой надо в присутствии врача. Ей может стать плохо. Хотя Ермакова опять не поверит. Решит, что снова полиция на ее Сережу клевещет». «Что же произошло в заброшенной церкви?» — вздохнула я. Дегтярев начал злиться. «Точно неизвестно. Но, думаю, дело было так. Люба привезла деньги, положила мешок, куда велели. Тут Сергей появился из укрытия и убил девочку. Прохор же приехал раньше дочери и где-то спрятался. Судя по всему, прибытие Степанова он не заметил. Стоял на улице у здания и ожидал ее. Дочка все не шла. Прохор решил посмотреть, почему она задерживается, а внутри его поджидал дядя с шокером. Степанов взял рюкзак и уехал. Небось, думал, что трупы долго не найдут. Но их обнаружили быстро. В деревеньку приехали представители строительного треста. Они искали место под новый коттеджный поселок. Шли мимо церкви, заглянули в нее». «Об этом в деле нет упоминания», — удивилась я. «Есть, ты невнимательно читала», — отмахнулся Александр Михайлович. «Эй, тебе что, документы показали? Кто?» «Впрочем, я знаю ответ на этот вопрос, но она у меня получит. Но я ей задам». «Раечка тут ни при чем», — быстро сказала я. «Мне помогал хакер». «Ага, так я тебе и поверил. Без Раисы здесь не обошлось», — шипел Дегтярев. «Дай честное слово, что не станешь ругать мою подругу», — воскликнула я. «И тогда я укажу на косяк, допущенный твоим сотрудником. Из-за него вы не поняли, что похищение — инсценировка. Я знаю, к кому попали деньги. Вероятно, этот человек наведет нас на след Сергея. Ну, договорились?» «Ладно», — буркнул полковник, — «говори». Я начала объяснять. На флешке Прохор запечатлен с лицом в грязи и дырками во рту. Странно, что нет синяка. Ведь если тебя бьют кулаком по челюсти, да еще так сильно, что имплантаты ломают, кровопотек должен остаться. Но эксперт на это внимание не обратил. «Случается, что бланша нет», — защитил патологоанатома Дегтярев. «Редко, но бывает. Может, у него зубы хрупкие были, много сил не понадобилось». «Хорошо», — кивнула я. «Но почему эксперт не заметил, что у покойного в деснах были имплантаты, и они свинчены? Если бы их выбили, что практически невозможно, так как искусственные зубы крепятся на винтах и металлокерамика очень крепкая, то во рту должны были остаться характерные следы, и уж точно появился бы мега-синяк. Твой эксперт вступил, и вы не узнали, что Проша просто открутил верхний протез. Согласись, получив эту информацию, расследование бы пошло по другому пути». Глаза Александра Михайловича зажглись нехорошим огнем. «Не слышал, что у него титановые стержни. Но при вскрытии необходимо проверять род жертвы», — рассердилась я. «Разберусь», — бросил полковник. «Если все так, как ты говоришь, кое-кому мало не покажется. А что с деньгами?» «Придется ехать в агентство «Стрела Амура», — ответила я.